Глава 18. Мы с Гевином вернулись к дому бегом. Тут же сели в машину, и я устроилась на переднем сиденье. Гевин опустил вниз стекло моего окна, и я высунула наружу голову, упиваясь разнообразием запахов. Окно Гевина было открыто полностью. «Дач, дач!» — звал он. Мы ездили по улицам то туда, то сюда. Я не понимала, в чем суть этой игры. Иногда мы явно ехали по следу дачи, а иногда его следы вели в обратную сторону. Гевин был расстроен. «Я знаю, что ты никогда вот так не убежишь от меня, Белла», — сказал он мне. Я завиляла хвостом. Я выполняла не лай. Но Гевин был так встревожен, а Дач вел себя как такая плохая собака, что, когда мы опять напали на его след, я не выдержала и залаяла из окна. Гевин остановил машину, и мы увидели Дача, трусящего между домами. «Вот ты и попался», — торжествующе сказал Гевин. Машина резко свернула за угол, и меня прижало к спинке сиденья. Дач трусил впереди, за ним по земле волочился его поводок. Он бежал, низко склонив голову и опустив хвост, и я сразу же поняла, в чем дело. Он делал свою собственную версию «иди домой». Он пытался вернуться в тот темный дом с сандвичем на стуле и мужчиной в толстых жестких брюках. Гевин подъехал к Дачу, и тот резко поднял голову, учуяв меня. «Дач», — строго сказал Гевин. Машина остановилась. Дач припал к самой земле, кончик его хвоста заходил ходуном, глаза часто заморгали. Гевин вылез из машины. «Ко мне, Дач!» — тихо скомандовал он. Дач почти пополз к нему, явно чувствуя себя самой плохой из всех собак. «Теперь я твой папочка, Дач. Ты меня понимаешь?» Гевин опустился на колени и обнял Дача. «Твой дом больше не там. Теперь твой дом с нами. Ты, я, Тейлор и Белла. Мы все одна семья». Он держал Дача в объятиях и укачивал его, и я поняла, что он делает. Гевин дарил Дачу успокоение. В следующие несколько дней Гевин уделял нам с Дачем много внимания, часто давал нам лакомства, часто обнимал, и я чувствовала, что грусть Дача медленно-медленно понемножку проходит. «Думаю, он начинает привыкать к мысли о том, что теперь он наш», — сказал мне Гевин, держа у лица телефон. «У меня создалось такое впечатление, что, вернувшись со мной в машину, он сделал свой выбор. Теперь это наши собаки Тейлор, наши и в радости, и в горе». Гевин немного помолчал, потом усмехнулся. «Ладно-ладно, просто посмотри на это с другой стороны. Если они действительно вытрут ворс с дивана, ты сможешь купить новый, и тогда тебе, вероятно, захочется приобрести еще и новые стулья, и новый журнальный столик. Только не делай вид, будто такая перспектива тебя не радует». Он снова ненадолго замолчал, почесывая ногами Дача, который лежал, растянувшись на другом конце дивана. Дач довольно вздохнул. «Да, конечно. Насчет нашей поездки в Китай. Я тут над этим думал, и, кажется, кое-что пришло мне в голову. Но прежде чем я изложу тебе свое предложение, обещай мне отнестись к нему непредвзято. В общем, так». Гевин сделал глубокий вдох и выдох. «Что ты скажешь насчет Сильвии?» Гевин долго-долго молчал, потом заговорил со мной снова. «Да, конечно, я со всем этим согласен. Но разве у нас есть выбор? Я не могу пойти на то, чтобы оставить их в гостинице для собак на целые полгода». Он опять ненадолго замолчал. «Погоди, погоди, неужели ты всерьез возражаешь против того, чтобы оставить собаку моей мамуле только потому, что тебе не по вкусу убранство ее дома?» Гевин рассмеялся. «О, видел бы ты берлогу этого типа Кёрша. У него перед домом было полно всякого хлама. Там валялся снегоход, газонокосилка и один бог знает что еще. А в самом доме он развел такой свинарник. Вот-вот. Но до жестокого обращения с животными это не дотягивало, но находилось где-то близко. Ладно, понял. Да, я пытаюсь забыть эту помойку. Ну, так как тебе мое предложение? Да, это, конечно, не идеальный вариант, но нам нужен не идеал, а практичность. Спасибо, Тейлор. Я позвоню маме завтра». Гевин положил телефон на диван, и я зевнула. «Знаете, друзья», — сказал он нам, — «у вас скоро начнется весьма интересная жизнь». Несколько дней спустя после того, как Тейлор вернулся домой со своим чемоданом, он и Гевин посадили нас в машину, и мы отправились в долгую-долгую поездку. Мы ехали так долго, что и мне, и Дачу надоело принюхиваться к ветру за окнами, и тогда мужчины подняли стекла, а мы с Дачем легли на заднее сиденье, кое-как растянувшись друг на друге. Но спустя некоторое время я снова села, внезапно осознав, что в воздухе произошла важная перемена. С тех самых пор, как люди начали увозить меня прочь от Лукаса, я продолжала чувствовать не только его самого, но и чуяла особое сочетание запахов того места, где мы жили, запахов моего города. Это сочетание запахов витало в воздухе, и я могла отличить его от других запахов, от того, как пахли другие города. Но куда бы мы ни ехали, сейчас мы находились так далеко от моего города, что его запахи слабели, слабели, и в конце концов я перестала их ощущать. Я утратила запах моего дома. Воздух был сух и пылен. Я чуяла запахи каких-то больших животных и открытой воды. И больше ничего. Я не знала, сумею ли я теперь выполнить «иди домой». Мы остановились, чтобы я и Дач сделали «делай свои дела». Тейлор держал мой поводок, а Гевин — поводок Дачи. «Не могу сказать, что это мое любимое место», — сказал Тейлор Гевину. «Это твое худшее настроение? Это твое худшее настроение или только прелюдия к тому еще более плохому настроению, в котором ты пробудешь все время, пока мы будем у нее?» — спросил Гевин. «А какие вообще производства есть в Фармингтоне?» «Производство навоза?» «В основном здесь добывают уголь и газ. У этих мест есть свой шарм. Тебе понравятся здешние реки?» «Ну да, шарм». Именно этого слова мне и не хватало. Мы все залезли обратно в машину. Хотя мне очень нравилось ездить в машине, я надеялась, что теперь мы повернем и вернемся назад, в дом Гевина и Тейлора или в хижину. «Ладно уж, угрюмо», — сказал Тейлор. «Поедем, повидаем Сильвию». Мы ехали дальше. Гевин и Тейлор беспокоились все больше, и то и дело касались друг друга, чтобы успокоиться. Их настроение подействовало на Датча и меня. И мы начали переползать на заднем сиденье с места на место и в конце концов уткнулись носами в окна. Наконец машина остановилась, и мы выпрыгнули на двор перед домом, почти всю поверхность которого покрывал цемент. Датч поставил свою метку на единственном здесь дереве. Дверь дома открылась, и я увидела на пороге женщину. «Привет, мамуля!» — приветствовал ее Гевин. Я посмотрела на него, гадая, почему он произнес имя мамуля. Но люди такое делают, они то и дело упоминают имена других людей, и собакам этого не понять. Гевин и Тейлор также время от времени говорили о чуваке, одном из двух пареньков, которые кормили меня соленым мясом и покатали на машине. Гевин подошел к двери и поцеловал женщину в лицо. «Привет, Сильвия», — сказал Тейлор из-за задней части машины. Он достал оттуда свой чемодан. Ему явно нравилось таскать с собой эту штуку. «Я давно вас не видела, мальчики», — сказала женщина и кашлянула. Позже мы узнали, что женщину зовут Сильвия, и у нее есть кошка по имени Хлоя. Воздух в доме был сухим и пах дымом, а большая часть окон была закрыта одеялами, так что в комнатах было сумрачно. Дач все вокруг обнюхал, взволнованный перспективой погонять кошку. Задний двор был обнесен высоким дощатым забором. Там мало что росло, только у задней части вели борьбу с недостатком воды чахлые редкие травы и кусты. Большую часть двора занимал бассейн. Так люди называют маленький пруд, полный прозрачной воды, у которой резкий запах и вкус. Именно в этом дворе мы и увидели кошку в первый раз. Дач очень заинтересовался Хлоей и каждый раз, завидев ее, бросался в ее сторону, дергая за поводок. Но Гевин и Тейлор оба очень громко кричали «Нельзя!». И от их гнева Дач весь сжимался, прижимал уши к голове и одновременно вилял хвостом. «Нельзя досаждать Хлои, Дач», — строго сказал Гевин. «Нельзя». У меня создалось впечатление, что Дач был озадачен тем, что с ним говорят так сурово, в то время как прямо перед ним маячит кошка, которую надо погонять. Хлоя тем временем выгнула спину, ее хвост распушился, и она, оскалив зубы, уставилась на Дача. Одни кошки любят играть, а другие нет, и Хлоя не любила. Я решила просто не обращать на нее внимания. Хлоя может о себе позаботиться, не то что Майк. «Но когда у нее бывают котята, то вам, собаки, лучше вести себя примерно», — раздраженно сказала Сильвия. Когда она говорила, у нее изо рта шел дым. И потом я узнала, что горящая штука в ее руке называется сигарета. Люди уселись на стулья, стоящие вокруг бассейна. Сильвия пила из высокого стакана полного льда, а Тейлор и Гевин держали в руках бокалы с темно-коричневой жидкостью. Ото всех них пахло похоже. «Как ты сейчас сказала, не то что Майк?» — спросил Тейлор. — Майк? Когда я пылесосил, он всегда забивался под кровать. — Что-то я не понял, — сказал Тейлор. — Разве Майк — это не твой любовник, партнер? — спросил он Сильвию. — Нет, я имею в виду Майка-кота. Другого Майка. А тот Майк — это уже история, — категорично сказала Сильвия, взмахнув своей сигаретой. Туда ему и дорога. — Да? А что случилось с твоим Майком, мамуля? — спросил Гевин. Его задавила машина. «Что?» — ошарашенно выпалил Тейлор. «Да нет, мамуля, я знаю, что случилось с твоим котом», — смеясь сказал Гевин. «Я спросил тебя про Майка-человека. Вы вроде бы поговаривали о свадьбе». «Он алкоголик», — сказала Сильвия, отпив большой глоток из своего стакана. Тейлор и Гевин переглянулись. «И притом не из тех, которые, выпив, добреют. Он, когда напьется, становится злым». Дач улегся, тяжело вздохнув. Он был расстроен тем, что прямо перед нами села Хлоя и спокойно вылизывала лапу. «Сильвия, мы очень тебе благодарны за то, что ты согласилась позаботиться об Элле и Датче», — после долгого молчания сказал Тейлор. «Мы с Датчем оба подняли головы, услышав наши имена. Показав нам, что не мы, а она здесь хозяйка, Хлоя, важно шествуя, удалилась. Я не против. Я знавала вещи и похуже. Гевин, помнишь, что было, когда твоя сестра привела с собой в дом ту банду байкеров?» — спросила Сильвия, обращаясь к Гевину. «Я не уверен, что там действительно была целая банда», — мягко сказал Гевин. «Сначала в дом является ее бойфренд», — сказала Сильвия, обращаясь к Тейлору. «Причем вроде бы только на время, поскольку его трейлер взорвался. И слава богу, ведь с трейлером пропали и все улики. Потом к нему заваливается его двоюродный брат, и не знаю, кто еще. И у всех них было по миллиону татуировок. Майк все это время был так перепуган, что не вылезал из-под кровати, и в конце концов я сказала им, я вызову копов, и тогда вся компания тут же съехала, после чего твоя сестра не разговаривала со мной полгода, а потом позвонила откуда-то из Канады и спросила, неприемная ли она». Тейлор встал. «Кому-нибудь налить еще? По-моему, мамуля, чтобы называться бандой байкеров, хотя бы одному из них надо было бы иметь мотоцикл», — сказал Гевин, протягивая свой бокал Тейлору. «А мне это по барабану. Так что как скажешь». Сильвия пожала плечами. «И вообще, я не говорю по-испански». На следующее утро Гевин и Тейлор встали сразу после того, как рассвело, и погрузили свой чемодан в машину, так что я подумала, что мы уезжаем. Но вышло иначе. Они сели у бассейна вместе со мной и Датчем, и Тейлор сказал нам. «Друзья, я знаю, это будет нелегко, но нам надо на время уехать. Нас не будет всего полгода, но нам будет ужасно вас не доставать. Мы вернемся осенью. Я люблю вас обоих», — прошептал Гевин. Он обнял Датча, и тот прижался к его груди. Я не понимала слов, но его тон напомнил мне последний раз, когда я видела Лукаса, и мне показалось, что я поняла, что происходит. Оба мужчины поцеловали и приласкали нас, и Гевин плакал. Но когда они направились к воротам, они не дали Датчу последовать за собой. Я же даже не попыталась этого сделать. Я знала, они не возьмут нас с Датчем в свою машину. Когда машина уехала, и ее шум затих, Датч заплакал и, подняв лапу, стал царапать когтями по дощатым воротам. Я чувствовала, что ему плохо. Но из своего опыта я уже поняла, что на людей можно полагаться не всегда. Они могут куда-то уехать, иногда надолго, или оставить своих собак на попечение других людей. Датч может сколько угодно плакать и царапать доски ворот, но этим он не вернет Гевина и Тейлора назад. Если они ему нужны, ему придется отправиться на их поиски, точно так же, как я скоро отправлюсь домой к моему Лукасу. Я подумала о том случае, когда Датч увидел кошку и свалил Гевина с ног, и Гевин отпустил его поводок. Сильвия же была куда ниже и слабее Гевина, и когда она отталкивала голову Датча от тарелки с едой, которую она ставила рядом со своим стулом, ей удавалось отодвинуть его лишь чуть-чуть. Так что я знала, когда мы пойдем с ней гулять, я смогу просто натянуть свой поводок и вырвать его из ее рук, и тогда я буду свободна. Я больше не чувствовала, где находится Лукас, но я чувствовала, в каком направлении уехали Гевин и Тейлор. Я отправлюсь в этом же направлении, пока не почую в воздухе того сплетения запахов, которое присуще городу, в котором я жила с Лукасом. Надо только подождать следующей прогулки. Я сделаю «иди домой», когда Сильвия в следующий раз поведет нас гулять.